Эй, можешь атаковать их и сбить? Да, я знаю, что не можешь сбить всех, хоть несколько. Почему не можешь? Гривус смотрел на двигавшуюся голову истребителя и слушал его ответное верещание. Причина нежелания атаковать была в боязни вновь сбросить пассажира. Это было опасно, и мужчина глубоко вздохнул, не желая вновь пережить это, но другого выхода не видел. А ты поосторожнее, я подержусь. Зайди на них и сбей кого-нибудь ближе к началу, может, помешаешь и другим отбомбиться. Это приказ. Истребитель подтвердил готовность и резко взял в сторону, отчего сразу оторвалась еще одна ручка и пришлось ухватиться за последнюю. К их удаче, враги уже наметили цели и не маневрировали, да и появления вражеского истребителя не ждали, отчего не имели сопровождения. Стервятник раскрыл свои крылья и выдвинул ракеты, после чего выпустил 4 ракеты по очереди. Он сразу начал стрелять из лазерных орудий, сбив один бомбардировщик, но после этого повернул вправо для того, чтобы выйти на позицию для нового захода. Еще в 2 бомбардировщика попали по 2 ракеты. Одна из горящих машин даже упала среди отрядов врага внизу, но остальные по-прежнему летели, поддерживая строй. Николай отпустил поручень одной рукой и вытащил Е-5, после чего начал стрелять по бомбардировщикам, краем сознания понимая, что это бесполезно, но просто не мог ничего не делать и смотреть. Истребитель не успевал на новый заход, точнее опаздывал. С земли, кажется, начали стрелять, сразу вспомнилось, что дроиды-пауки могли стрелять и по воздушным целям. Из-за их огня 3 цели взорвались в полете, но огонь, опять же, был открыт поздно. Из бомбовых люков полетели бомбы, начав взрываться на территории перед и рядом с кораблем, на нем самом и после него. Во все стороны полетели комья земли, куски деревьев, дым и всполохи огня. «Вандалар, на связь!» «Вандалар, ты жив? Вы там живы, кто-нибудь?» «Ну, отвечайте же, к кораблю, живо!» — прокричал Гривус, убирая оружие подрагивающей рукой в кобуру и всматриваясь в поднявшееся облако пыли и дыма, что скрыло корабль и всю территорию вокруг него. «Когда на векторе я заметил, что тактика врага изменилась, я заметил это именно потому, что она изменилась. Сейчас же, когда увидел бомбардировщики и их удар, я увидел вполне логичную подготовку к атаке, но отчего-то я ощущаю, что что-то вновь изменилось. Ощущая как-то не так, как будто иначе. Что повлияло на врага, не знаю. Виновата ли в этом планета, на которой нахожусь? Возможно, здесь что-то не так, и это касается проблем джедаев с ситхами, это их силы. Надеюсь, эта поганая планета не сделает мне еще хуже, чем уже есть. Мне бы из нынешней ситуации выбраться. Что-что, раздался знакомый голос матери, который он никогда не забывал, но о котором долгое время не помнил. Ей было больно, она боялась, хотела умереть уже не раз, и вот происходило что-то, что пугало ее еще больше, чем раньше. Снаружи звучали крики, дикое рычание каких-то зверей, плач детей и бластерные выстрелы. Несколько красных огоньков даже пролетели через помещение, похоже, пробив стены, но детали были почти не видны, так как все вокруг было как в тумане. Он видел свою мать рядом, как будто из-за ее плеча, хотел протянуть руку, чтобы помочь, развязать веревки, но не мог, что еще больше вызывало гнев и страх. Снаружи раздались очень близкие выстрелы и как будто тоже знакомые, звуки взмахов и ударов световым мечом. Это так напугало, что он вздрогнул и попытался двигаться, но его как будто держал страх, не давая шевелиться. Не могла шевелиться и мама, так как была связана и слаба. Снаружи раздались глухие, тяжелые шаги, а где-то рядом с ними, более частые, однообразные, также знакомые по звуку, но он не смог вспомнить, где это уже слышал. В какой-то момент, к его облегчению, раздался звук, обозначавший отключение светового меча, но вошедший серый силуэт держал в руках какое-то бластерное оружие, отчего страх нахлынул вновь. Они увидели, что в помещение вошло существо, очень похожее на неизвестную модель дроида, со странным лицом и как будто живыми желтыми глазами с вертикальными зрачками. Оно заметило ее, его мать, та задрожала от страха и вновь попыталась вырваться, отчего в ее израненные руки впилась веревка. Внезапно киборг, это она поняла потому, что видела, поднял оружие и выстрелил. «А-а-а! Ак-ха-ха!» Энакин вскочил, ударившись головой о верхнюю спальную полку их небольшой каюты, отчего вновь лег. Он не стал вставать, лишь осмотрелся и, поняв, что это сон, приложил полотенце ко лбу. Это оказалось не кровь, Просто он был покрыт потом и не сразу смог отдышаться. Вытерев влагу с лица и продолжая делать тяжелые вдохи, задумался с некоторым облегчением, хотя увиденное его все же тревожило. Это сон. Сон. Или видение. Что же это? Да нет, невозможно. Это была мама, она жива, но я же думал. И кто тот, то существо, что убило ее? Нет, невозможно. Оно ее не убило, это был лишь сон. Или надо посоветоваться с Абиваном. Глава 19. Тени темной стороны, часть 3. Здесь группировка мешков с костями, называемых ситхами. Они жаждут того же, что и любой подобный соображающий мешок желал бы. Власти убивать любого, кого пожелает, в любое время. Инка 47, та 200, блять. Слышишь меня? Произнес Гривус по внутренней связи, когда спрыгнул с истребителя перед входом в ангар Алмаза. В глаза сразу бросилось то, что дроиды до сих пор откапывают ворота, почти откопали, хотя только что все вокруг подвергалось вражеской бомбардировке. Хотя я не понял части ваших слов, генерал, докладываю. Связь отсутствовала из-за того, что все мощности были направлены на работу энергетического щита, а также из-за того, что мы ушли вглубь корабля, чтобы обезопасить себя, прозвучал безэмоциональный голос дроида. Значит, вы починили щит, уточнил он, хотя и так все понял, заметив, что корпус корабля остался таким, каким был при его отлете. Да, но сдается мне, что еще один такой налет, и его придется снова чинить, если конденсаторы не перегорят окончательно, раздался голос Вандалора по каналу связи. Сефран Стан цела? Спросил киборг, направившись в ангар, а затем, войдя в него, дальше по коридорам. Судя по всему, его предупреждение пригодилось. В помещении столпились несколько десятков вадин и дроидов-пауков модели ДСД-1, прятавшихся от бомбардировки. Увидев это, он добавил для пауков: «Что вы тут делаете? Идите наружу и стреляйте по бомбардировщикам, если те пойдут на новый заход». Под звук грохота шагов медлительных дроидов, он услышал ответ наемника. «С ней все в порядке. Вы неравнодушны к ней, генерал?» Странный вопрос от парня девушки, о которой идет речь. «Он что, не любит ее?» Пронеслась мысль, но ответил он быстро. «Сейчас не время. Что с обстановкой?» Они целились в корабль, потому территория вокруг пострадала не сильно, но мы все же лишились части сил. Не думаю, что это сильно повлияет на начало столкновения, но если они совершат новый налет, заговорил Вандалор негромко, могут быть проблемы, хотя они потеряли 6 машин и в следующий раз будут аккуратнее. Спасибо за предупреждение. Ни за что. Я решил попридержать стервятника до следующего налета, он сможет сбить один десантный транспорт, но в перспективе от них будет меньше проблем, чем от гиен. Слушай, тут в ангаре стоит истребитель Танн, я в него не влезу, а ты умеешь им управлять? Николай шел большими шагами по пустым коридорам. Да идти было недолго, так что остальную часть своих слов сказал уже вслух и в помещении, что стало их временным штабом. Нам сейчас очень пригодилось бы, управлять умею, но там, он модернизирован под нее. Чиз как-то понял, что собеседник смотрит на него непонимающе, после чего добавил, она использует при полетах силу. Ну, там, в общем, нет системы прицеливания, наведения, отсутствует часть системы ориентации в пространстве. Только связь и простейшее управление, то есть, она летает без приборов, совсем, Николай слышал что-то о том, что Дарт Вейдер летал без приборов, но не помнил, касалось ли это всех владельцев силы, потому продолжил, ладно, проехали, что у нас с обороной, дроид-тактик включил изображатель, что держал в руке, голограмма показала схематичную карту местности с центральной точкой в виде их корабля, вокруг имелось кольцо из пунктов обороны, ничего серьезного, как видел Гривус, стволы деревьев в виде баррикад и дроиды в один за ними. В некоторых местах корабля имелись обозначения дополнительных боевых единиц, снайперов или пулеметных точек, причем последние имелись и на других позициях дальше от корабля, но явно в недостаточном количестве. Кое-где их заменяли дроидеки, но, в основном, оборона дальше кольца представляла собой небольшие отряды дроидов моделей в один и дроидов-пауков, размещенных в наиболее выгодных местах. К ним добавлялись минные поля, которые прямо сейчас продолжали устанавливать уже на пути наступающих врагов, так как те просто шли вперед, не выслав разведку. Сразу удалось заметить, что с каждым отделением дроидов присутствует дроид модели АМ, что могло показаться расточительным. Но поскольку это была личная армия Танн, Подобное щепетильное отношение к командному составу не особо удивляло, а в данной ситуации давало еще большие преимущества. Как ты и говорил, мины и засады. Если истощим силы противника до подхода к линиям обороны, то они не смогут помешать нам отражать последующие атаки и будут быстро уничтожаться. Во всяком случае, дроиды, которые действуют весьма шаблонно. Ангар уже свободен, мы можем использовать гиен на случай, если где-то ситуация станет совсем плохой, ответил Вандалар, но все же указал на показанный на карте отряд сектантов. Единственное, что меня напрягает, это они. Если выкинут что-нибудь, то могут все испортить. Кроме того, пока не ясно, сможем ли мы остановить их тварей. Сосредоточим на них огонь дроидов-пауков, их крупнокалиберные пушки помогут. Со своими системами прицеливания, они почти идеальны, как стационарные огневые точки и точки ПВО. Николай вновь осмотрел план обороны и, опираясь на оба своих опыта, не нашел в нем изъянов по части планирования. Сам бой, разумеется, внесет коррективы. Не все засады будут успешны, враг может повести себя совсем иначе или использовать меры противодействия, но все же сейчас ему было нечего добавить. Он сказал с подозрением в голосе: «Слушай, а у тебя случаем нет военного образования?» «Есть. Мы с сестрой учились в Чешской военной академии, только меня выперли на третьем курсе, да и все это не мое, слишком ленив. Мне интереснее быть в бою, а не в штабе», — ответил мужчина, похоже, все еще смотря на планы, думая над возможным его улучшением. «У тебя есть сестра?» — уточнил собеседник, припоминая, что стоящий напротив был в целом неизвестной личностью и, по сути, присутствовал лишь как часть истории Тан. «Да-да, она осталась дома», — спешно ответил мужчина, быстро переведя взгляд в сторону. «Вице-король, у вас есть, что добавить?» Что это он внезапно заинтересовался его мнением? «Ох, бля», — задумался Гривус, тоже переводя взгляд в ту сторону и только сейчас вспомнив, что у Ганри остался лишь один телохранитель. Сейчас неймадианцев в доспехах стояло два, причем одному из них они немного не шли, но при этом узнать в нем вице-короля оказалось непросто, особенно потому, что он держал в руках бластер, похожий на копье, во всяком случае, рукояти у него не отмечалось. «Когда прилетит помощь?» – спросил Ганрей, сделав шаг вперед и свободной рукой начав поправлять броню в районе плеч. «Сказали, что так быстро, как смогут. Нам нужно только продержаться. Вы останетесь здесь. Надеюсь, что воспользоваться оружием вам придется лишь в случае эвакуации», – добавил Гривус, связываясь с дроидом-тактиком. «Я буду контролировать бой дистанционно, а сам. У нас ведь еще остались винтовки для снайперов. Да, после падения, ну, и после налета», — ответил Чиз. «Это, конечно, хорошо, но кто-то должен командовать дроидами. Я могу делать и то, и другое после того, что со мной сделали в Сириус Кибердайн. Сейчас нам нужен каждый свободный боец», — ответил киборг, заметив, что кое-кто выглядит удивленным. «Вы можете управлять дроидами дистанционно? Выходит, в ваше тело встроенные системы связи?» — уточнил Ганрей с каким-то странным интересом, точнее, необычно было то, что его это, похоже, очень интересовало. «Да, я», — начал Николай, но тут заметил то, что Та-200 сообщил остальным. 17 вражеских бомбардировщиков идут на траекторию бомбометания, подразделения вражеских дроидов ускорились и будут здесь через 4 минуты после нанесения удара авиации. «Щиты включены, но выдержат они или нет, рассчитать невозможно», — произнес дроид. Одновременно с его словами приближение врага было показано на карте. «Всех дроидов-пауков нацелить на гиен, пусть стервятник собьет столько, сколько сможет на подлете и после. Всем дроидам залечь в укрытие, а после удара приготовиться к отражению атаки. Нашим гиенам быть в готовности к вылету. Если ущерб от бомбардировки будет существенный, мы используем их, чтобы сократить число врагов», — произнес киборг, направившись по коридору в сторону арсенала. «Если заметите что-то необычное, докладывайте мне. Владеющие силой часто пытаются решить все своими силами, проникнув в тыл к врагу, да и вообще очень опасны сами по себе». Где-то вдали стали звучать взрывы, корабль начало трясти, и тряска усиливалась. Очередная бомбардировка началась. «Нам повезло. Если бы атакой руководил кто-то более изощренный в тактических приемах, то у нас могли быть большие проблемы, чем может доставить просто многократно превосходящий нас враг. Они действуют так просто, что я знаю, что предпринять в ответ, при этом не используя каких-то особых знаний, что получил в обеих своих жизнях. Это позволяет быть более уверенным в успехе нашей обороны и в том, что я все-таки задержусь в этом мире. А еще я начал понимать, почему клоны и другие разумные могли недолюбливать джедаев во время войны. Наверное, они командовали так же, как и их собратья ситхи. С другой стороны, мне становится страшно за судьбу Кайнес, если в наших рядах дроидами будут командовать именно так, как здесь это делают наши враги. Надеюсь, я что-то смогу изменить. Успокаивающие мысли посреди всех этих проблем. Они опять летят, лорд Ханис. Как же так? Прокричал один из послушников, что ехал рядом, при этом указывая на идущие на заход бомбардировщики. Мужчина в балахоне посмотрел вверх своими болезненно-желтыми глазами и почувствовал, что в атакующих машинах нет жизни. Это ему не понравилось, так как он не мог ничего сделать с ними, они ему не подчинялись. Посмотрев на дроида-офицера, крикнул своим тонким голосом: «Вы можете двигаться быстрее, мы должны вступить в бой как можно скорее, чтобы бомбардировщики не могли больше наносить удары и чтобы нам досталось больше врагов. А разве они не должны обеспечивать нам поддержку?» — уточнил дроид, приложив пальцы к подбородку и как будто задумавшись. Мужчина не мог стерпеть такой наглости от дроида, а потому, включив красный световой меч, разрубил того пополам. Остальные дроиды лишь отступили назад, и то самые ближайшие, которые видели, как их командир с искрами и гудением упал на черный песок. Указав мечом на одного из них, Ханис добавил: «Ты теперь главный, атакуйте как можно быстрее и сметите их, живо». «Понял, понял», — ответил новый командир и указал в сторону взрывов. На этот раз их было меньше, так как часть бомбардировщиков сбили еще на подлете, а еще четыре, после, что не могло не радовать. Дроид добавил, сам подавая пример: «В атаку, бегом марш, посылайте рабов и зверей», — проговорил мужчина, выключая меч и смотря вперед. Когда дроиды побежали, скорость всей колонны значительно увеличилась. Свой вклад делало и то, что дорога была ровной и достаточно широкой. Именно так, по мнению Ханиса, который руководил орденом уже 20 лет, должна была происходить атака. Сначала вперед идут многочисленные и слабые рабы, которые убивают таких же слабаков и прорывают вражескую оборону. После идут звери, которые выглядят угрожающе и часто наносят серьезный урон, но которые предназначены лишь для отвлечения внимания. Ну, и после идут основные силы ордена, нанося последние удары, получая самых сильных врагов в качестве противников. Подобная стратегия всегда работала против местных поселений и некоторых других групп подаренных, за исключением разве что пророков тьмы, выскочек с севера. Впереди раздались взрывы. Сначала показалось, что это вновь эти ненавистные бомбардировщики, которые не должны использовать настоящие воины, но при ближайшем рассмотрении стало видно, что дело в другом. Первые ряды дроидов начали подлетать и разлетаться на части, пересекая какую-то определенную черту. Шедшие следом не обращали на это внимания, продолжали двигаться и постепенно продвигались вперед, но при этом взрывы уничтожали десятки бойцов. Аналогично происходило и с теми из рабов с всадниками, что не выдержали и тоже бросились вперед. Их просто скрывали взрывы, превращая в куски разорванного мяса и обгоревших тел. «Хорошо, хорошо, думали остановить нас минами, глупцы. Вот для этого и нужны рабы», — проговорил мужчина, вместе с остальными воинами не спеша двигаясь следом за атакующими. Внезапно он ощутил угрозу и отклонился в сторону. Мимо пролетел бластерный заряд, вылетевший откуда-то с корабля. Еще несколько подобных пролетело рядом, явно имея целью не дроидов, а всадников. Наездники свободно уклонялись от снарядов или отбивали их световыми мечами. Правда, не все. Те, кто имели слабую чувствительность, свалились от попаданий. Когда попадания происходили в скакунов, те приходили в ярость. Одно животное взревело низким рыком и, порыв землю копытом, бросилось бежать, врезавшись в другое. Наездник с того свалился и оказался раздавлен обеими тварями. Еще одна побежала в сторону леса, и тому, кто на нем ехал, пришлось спрыгнуть, так как его могли сбить ветки деревьев. В этот момент вражеские снайперы начали стрелять по ранкору, видимо, попав в глаз, что вызвало его злость, выразившуюся через силу. Существо двумя ударами убило погонщиков, что ехали рядом, после чего, взревев и вызывая небольшое землетрясение, побежало к кораблю, давя рабов. «Вперед! Окропите свои клинки кровью этих наглецов!» — прокричал кто-то и, ударив скакуна плетью, поскакал вперед. С ним последовали и некоторые другие, кто больше не мог сдерживать свою жажду убийства. «Стоять! Не ведите себя, как дикие банты!» — прокричал Ханис, но его уже никто не услышал из-за взрывов, криков, рычания зверей и того, что вокруг начали пролетать бластерные выстрелы. Они уже начали выходить на местность, где большинство деревьев были повалены, возможно, поэтому по ним открыли огонь дроиды, что находились в разных местах за укрытиями. Продвижение подчиненных дроидов замедлилось все из-за тех же деревьев и того, что на пути продолжали греметь взрывы. Кроме того, их поливали градом из бластеров непонятные дроиды, что имели защиту в виде энергетического поля и несколько бластеров в руках. Кое-где отмечались пулеметные точки, которым не требовалось особо целиться из-за того, что атаковать приходилось на довольно небольшом участке. При этом вражеские снайперы лишь усилили огонь, так как теперь стреляли с корабля и горы из земли, что он нарыл перед собой при падении. «Рассредоточиться! Рассредоточиться, идиоты!» — прокричал мужчина, поняв, что стоило распустить строй и не так торопиться, как в начале, но тут вновь увидел ненавистные бомбардировщики. Их было всего два и летели они со стороны корабля, но он не обратил на это внимания, обращаясь к ближайшему дроиду. «Эй, скажи остальным стрелять по...» «Да что они!» Он вновь ощутил опасность. Сила всегда хорошо помогала в бою, бомбардировщики открыли бомбовые люки и в какой-то момент начали сбрасывать бомбы прямо на них. Мощные взрывы прогремели совсем рядом, снеся часть дроидов, но поскольку бомбы упали среди адептов, то убило многих из них. Некоторые заранее бросились к укрытиям, другие просто не заметили, а кто-то, поддавшись страху, поскакал назад, но все равно среагировал на угрозу поздно. Это касалось и самого Ханиса. Он отвлекся на отдачу приказа, из-за чего ближайший взрыв сбросил его со скакуна на землю, как, собственно, и уронил животное, которое придавило ему ногу. В лицо попали куски земли, а в рот – пыль и гарь. «Кхе-кхе-кхе! Что за?» – начал мужчина, пытаясь встать и не сразу поняв, что ноги придавлены. Он использовал силу, чтобы приподнять тяжелую тушу, думая: «Предатели! Пророки предали нас, нас, избранных!» Арер. Он почувствовал опасность и попытался отклониться в сторону, потеряв контроль и уронив труп на ногу, что не успел вытащить, при этом бластерный заряд попал ему в плечо. От следующего выстрела уклониться получилось, перевалившись на другую сторону. Неизвестный стрелок проявлял невиданное упорство и продолжал тратить на него боеприпасы, хотя из последующих 5 зарядов ни один не попал. Не теряя времени, Ситх сумел выдернуть ногу, правда, ощутив боль от вывиха, из-за чего пришлось направить дополнительные силы на то, чтобы остаться боеспособным в таком состоянии. Прижавшись к спине скакуна, он укрылся с линии огня. Снайпер выстрелил еще пару раз, возможно, пытаясь таким образом выманить его, а после огонь прекратился, хотя, судя по чувствам, внимание стрелка переключилось на другую цель лишь через несколько секунд после этого. Глубоко вздохнув и сосредоточившись, Ханис понял, что осталось лишь 5 адептов, неизвестное число зверей, рабов и дроидов. Судя по всему, их разгромили и следовало отступить, чтобы получить подкрепление, хотя из-за предательства пророков на последнее можно было не рассчитывать. Да и отступать он не хотел. Этот бой показывал, что враг силен, и он вновь почувствует себя хорошо, лишь когда разрубит того пополам. Просто следовало продолжать атаку и воспользоваться тем, что примерно сейчас должны атаковать дроиды с других направлений. Вскочив, он включил меч и бросился к кораблю, крича: «Вперед, все в атаку! Покараем наглецов! Да, их жизни наши!» — прокричали несколько адептов и, также выпрыгнув из укрытий, бросились вперед к кораблю врага вместе с дроидами, рабами и 2 ранкорами. Насколько мне известно, у КНС имелись дроидеки-снайперы, которые показали себя с лучшей стороны благодаря мощному оружию и хорошей броне, ну, и мобильности, но это потом. Еще мне известно, что имелись снайперы-неймадианцы и другие из органической части войск конфедерации, что неудивительно, поскольку глупо думать, что в войне принимали участие только дроиды и клоны. Только вот самыми распространенными снайперами были дроиды модели В1, от чего-то названные дроидами-убийцами. Они были все теми же В1, только с более продвинутыми программами наведения и более умными, что делало их похожими на модель М. Вооружены бластерными винтовками Е5С, которые довольно массивны, но, опять же, довольно эффективны из-за своей мощности. Не думал, что встречу дроида модели В1, который получился довольно удачным, хотя я бы сделал ему более прочное тело, ведь из двух десятков снайперов, что имелись у ТАН, после посадки целыми остались меньше 10. Ну, и если подумать, бластерное оружие будет неэффективно против джедаев и ситхов, как я смог недавно убедиться, так что в перспективе оружие нужно другое. Хотя и задумывались они просто как снайперы, а не борцы с пользователями силы, так что, как ни крути, а вот это конкретное ответвление от моделей довольно удачное. Наблюдать за боем через снайперский прицел лучше, чем через прицел обычного автомата. Бластера, блять, подумал Николай, вновь пытаясь взять в прицел мужчину в черном балахоне с красным световым мечом. Вначале показалось, что с ним покончено, но тот встал из-за укрытия и повел все свои силы в атаку. Вторая вражеская бомбардировка серьезно все испортила, хотя непосредственно корабль не повредила, щиты выдержали и не отключились, как в прошлый раз. А после еще и враги бросились в атаку, видимо, пытаясь воспользоваться предоставленной возможностью, но не учтя наличие минных полей. Дроиды погибали десятками, как и органики, которых пустили вперед. При этом вместо попыток нормального разминирования, враг просто посылал своих солдат вперед, разминируя территорию их телами. Подобный ход был неожиданным и вполне мог закончиться прорывом обороны в самом начале, что в итоге могло помешать плану, так как их не могли остановить спешно перебрасываемые из других участков отряды дроидов. Пришлось использовать единственный серьезный козырь в виде бомбардировщиков, которые помогли замедлить врага, одновременно перебив часть ранкоров. Смотря сейчас на поле боя, мужчина заметил, что удар помог избавиться от большинства наездников, которые, скорее всего, могли использовать силу. Именно их он считал главной угрозой и приказывал по возможности сосредотачивать огонь именно на них. Ну, и еще на ранкорах, которых выжило трое. Дроиды-пауки вели огонь по ним, отчего один практически сразу упал, а другие наоборот, разозленные бросились вперед. Взрывы мин ранили им ноги, а осколки впивались в тела, но твари все равно продвигались и вскоре прошли границу минных полей. Огонь в один, в два, снайперов и дроидик как будто почти не наносило им вреда, а следом уже шли вражеские дроиды и небольшая толпа органиков, которые, возможно, сами того не замечая, защищали идущих следом тем, что отбивали заряды бластеров световыми мечами. Генерал, враг подходит к границе минных полей с других направлений. Отряды, идущие с севера и юга, понесли существенные потери и не представляют серьезную угрозу, но с северо-запада на нас по-прежнему идет полк дроидов, доложил тактик, находясь во временном штабе. Причина этого доклада стала ясна после следующей фразы. «Рекомендую перебросить ранее отозванные подразделения на исходные позиции, иначе у нас могут быть проблемы с обороной на этом направлении. Мы не можем этого сделать. С востока на нас идут ранкоры и цели, способные применять силу», — пояснил Николай, уже предчувствуя проблемы. «Но, генерал, общая численность этой ударной группы не превышает и 3 рот. Их численность сокращается. Дикие животные не могут считаться достаточно эффективными боевыми единицами», прозвучал ответ. Намерение и настроение дроида было сложно понять из-за его специфической безэмоциональной речи, поделенной на короткие предложения. Возможно и так, но, если они прорвутся, могут быть проблемы. «Я еще никого не подстрелил из этой винтовки», подумал Гривус, смотря в прицел на то, как отряд из 5 бойцов с красными мечами расправляется с пунктом обороны, где засели 2 десятка дроидов. Снайперские выстрелы они отбивали мечами или те, по какой-то причине, пролетали мимо, хотя в момент выстрела казалось, что просто обязаны попасть в цель. В то же время тактическая карта говорила о том, что дроиды, наступающие с другого направления, также могли прорвать оборону с все тем же неутешительным для него результатом. Кроме того, десантные транспорты после первой бомбардировки улетели, видимо, за подкреплением. Прикрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов для успокоения, ответил: «Используйте резерв. Как только разберемся с разумными, атакующими с востока, вернем подразделения на исходные позиции». «Приказ выполняю», — прозвучал ответ дроида. Несмотря на то, что его голос не изменился, показалось, что он обиделся. Как бы ни выкинул чего, Гривус чуть сдвинулся, еще больше разведя ноги, и вновь начал целиться. Он лежал на корпусе корабля рядом с оплавленным устройством, похожим на спутниковую тарелку, которая могла послужить укрытием. Вот только пока в него и других снайперов никто не стрелял, позволяя им безнаказанно убивать вражеских командиров и наиболее опасных врагов, за исключением тех пятерых со световыми мечами. Хотя один из них все же был свален на землю одновременным обстрелом трех снайперов и дроидов в ближайшем укреплении. Сам он стрелял достаточно метко, хотя с таким оружием это мог бы делать и кто угодно. У Е5С был прицел, установленный на самом оружии, и дисплей на выдвижном прицельном приспособлении, который выделял движущиеся объекты, причем тот, что попадал в перекрестие прицела, сразу окрашивался в красный. Расстояние приближалось и отдалялось по нажатию кнопки, а в случае прицеливания в какую-то цель автоматически приближало на максимально оптимальную величину. Оружие имело боезапас в 300 зарядов, но между выстрелами делался значительный перерыв. Мощность оружия позволяла сразу убивать почти любых дроидов и разумных, а также пробивать кожу ранкоров, хотя и не убивая их. Единственное, что оказалось неприятным, это отличие от более знакомых СВД и Цзеркаутланд тем, что это оружие нужно было держать за ствол и рукоять, при этом создавалось впечатление, что оно не было предназначено для стрельбы лежа. Вновь прицелившись и по привычке задержав дыхание на выдохе, хотя с его нынешним телом это было не нужно, как он уже понял, мужчина нажал на спусковой крючок. Заряд пролетел над полем боя и врезался в камень, так как стоявший мгновение назад на линии прицеливания разумный отскочил в сторону. Гривус уже успел привыкнуть к подобному, потому сделал еще три выстрела практически подряд. Еще одним преимуществом данного оружия было отсутствие отдачи, по крайней мере, он ее не чувствовал вообще. Вновь и вновь заряды пролетали мимо, а последний был отбит световым мечом и попал в союзного в два. Ситхи громили очередное укрепление и, по сути, уже расчистили дорогу к кольцу, которая являлась последним оборонительным рубежом, справившись с тем, с чем не смогли справиться бомбардировщики, дроиды и звери. Внимание всем подразделениям, обороняющим восточное направление, сосредоточить огонь на ситхах, бойцах врага со световыми мечами, приказал он, испытывая перед врагами, владеющими силой, страх, однако, не позволяя тому захватить себя всего. По первому своему бою он понял, владеющий силой враг, серьезный противник, а несколько вообще могут стать серьезной угрозой, хотя он знал, что в каноне справлялся со многими из них довольно легко, учитывал также одну простую деталь тех побед. Когда дело касалось по-настоящему сильных джедаев, то ему приходилось отступать, часто на грани поражения, а большинство убитых были слабыми, правда, если сравнивать с другими джедаями. Сами по себе, что они, что ситхи, являлись серьезными противниками и понять, насколько они сильны, можно было лишь вступив в бой, а там возможности отступить могло и не быть. Потому он предпочел бы сейчас, пока не имеет достаточно опыта и вообще из-за нынешней ситуации, избежать ближнего боя. Приказ быстро попал в тактическую сеть, и все союзные дроиды, независимо от того, стрелял враг по ним с упора или они находились в укрытии, повернулись к группе указанных целей и начали обстрел. Причем сам по себе этот обстрел был не слишком меткий, ведь, в основном, стреляли в один, но то, что к ним присоединились в два со своими спаренными бластерами и дроиды-пауки со своими тяжелыми лазерными и бластерными пушками, сыграло свою роль. Все четыре цели довольно успешно уклонялись и отбивали снаряды, часто в самих стрелков, но единственная ошибка становилась для них фатальна. Причем, как ни странно, помогала и меткость дроидов. Первый ситх пропустил заряд бластера, который оцарапал ему плечо, из-за чего не успел среагировать на выстрел снайпера и упал от попадания в грудь. Второй прикрылся рукой от того, что ему в глаза полетели комья земли от серии бластерных попаданий в землю, из-за чего пропустил выстрел дроида-паука и отлетел от попадания в спину, при этом лишившись руки. Третьему из-за смерти товарищей пришлось отражать обстрел сразу с нескольких сторон, отчего было неудивительно, что он пропустил несколько зарядов, попавших ему в грудь, после чего его голову взорвало еще одно попадание из лазерной пушки. Последнего подбросило несколькими близкими взрывами, после чего он упал, скатившись по небольшому холмику в воронку от взрыва, которая уже заполнилась водой. «Все, перейти к стандартной обороне», — приказал Гривус, отметив, что увиденная картина была чем-то знакома. Нечто подобное происходило в каноне во время приказа 66. Джедаи были сильны, убили тысячи дроидов и вообще казались неуязвимыми, но погибли, когда оказались под обстрелом сразу со всех сторон. Причем лично он считал, что значительный вклад в их гибель сделало не только то, что их внезапно атаковали союзники, но и то, что большинство в это же время атаковали дроиды, ведь та же Асакатана сумела сбежать, когда клоны пытались расстрелять ее в упор. Мужчина заметил, что благодаря тому, что огонь был сосредоточен на одной цели, вражеские дроиды смогли подойти ближе и сейчас начали прорыв. Он добавил, резерв восточного направления выдвинуться для укрепления позиций. Вандалар грамотно создал систему обороны и даже организовал резерв для каждого направления. Правда, это были сравнительно небольшие одиночные отряды дроидов, способные временно прикрыть место прорыва, но сейчас они были нужны. Благодаря всему этому удалось добиться максимально удачной ситуации, когда отряды врага были рассредоточены и не могли сплошным натиском прорвать оборону. Помогало и то, что противник сразу, благодаря снайперам, лишался своих командиров, да и просто руководил своими войсками не слишком эффективно. К примеру, ранкоры, которые могли стать отличным тараном, который помог бы прорвать оборону, так и не дошли до последней линии. Большинство погибли, а два оставшихся стали уничтожать дроидов-пауков, при этом находясь практически под круговым обстрелом. Выходит, мы выиграли несколько часов, пока вновь спустятся десантные транспорты, пока разгрузятся, пока пойдут в атаку. Может, успеем вновь установить мины, да и новая бомбардировка может быть не такой, задумался Гривус, при этом целясь во вражеских в два. Враги обозначались в его обзоре синими, а союзники – красными, и он убивал одного за другим. Генерал Гривус, пропала связь с 5 пунктами обороны на южном направлении, наблюдатель с той стороны также не отвечает. Ваша позиция ближайшая, вы можете проверить обстановку? Прозвучал по внутренней связи голос дроида-тактика. «У нас совсем некого туда направить, там же есть резерв», – медленно ответил Николай, проверяя данные из тактической сети и заметив, что связь пропала с пунктами обороны на всем протяжении от леса до круговой линии обороны. «Мы можем направить туда наземных дроидов, но сверху будет лучше видна тактическая обстановка». «Извини, затупил», – ответил Николай, только сейчас поняв, что его просит просто пройти на другую часть корабля по его крыше и посмотреть оттуда. «Выдвигаюсь, данные сразу передам в тактическую сеть». Собеседник молчал дольше обычного. Мужчина уже встал и побежал, когда прозвучал ответ. «Принято». Он побежал так быстро, как мог, время было дорого, да и, находясь здесь, он мог стать отличной мишенью. В какой-то момент показалось, что нога не двигается, а потом пришли данные с датчиков, но падения избежать не удалось. Тело не покатилось по частично оплавленному корпусу, а вот винтовка вылетела из рук и с грохотом прокатилась вперед. Сумев сгруппироваться и упасть на руки, мужчина сделал перекат, посчитав, что вражеский снайпер его достал, лишь в этот момент заметив доклад от бортового компьютера. Зафиксирована некорректная работа коленного сустава, возможен выход из строя. Появилась надпись вместе со схемой тела и указанием места повреждения. Рядом высветились еще два окна, показывающие все более детально. Насколько он смог понять, повреждение, что нанесло турболазерное орудие, в конечном итоге серьезно сказалось на механизме, и ногу заклинило. Совсем не вовремя. Да почему все всегда в самый неподходящий момент, негромко сказал Николай, перевернувшись и несколько раз ударив сломанным коленом об оплавленный квадрат из металла неизвестного назначения. Донесся хруст, жужжание какого-то механизма, и он вновь смог согнуть колено, при этом получив очередной доклад системы. Зафиксировано повреждение коленного сустава. Включены резервные удерживающие шины. Требуется срочная замена в связи с угрозой полного выхода из строя коленного сустава, высветилось предупреждение. Схема показала, как что-то, что оплетало поврежденный механизм, как будто надулось внутри ноги, но детали и назначение этого процесса он, конечно, не понимал. «Придется быть снайпером до конца», – подумал Гривус, пойдя вперед. Он не мог чувствовать ногу в обычном понимании, но заметил, что в колене она стала гнуться больше обычного. На всякий случай он проверил руку, но там все оставалось по-прежнему. Он просто не мог ее разъединить, а значит, в случае нежелательного ближнего боя, у него будет лишь три руки. Подходя к краю, как раз со стороны правого крыла алмаза, он замедлился и осторожно выглянул, решив, что с этой стороны может работать вражеский снайпер, и, скорее всего, не один. Постепенно осматривая территорию, начиная с самой дальней точки, при помощи электробинокля, он увидел все более неприятную картину. Несколько оборонительных пунктов были уничтожены, Причем следы использования световых мечей в виде ровно разрубленных тел дроидов сразу выдали всю опасность произошедшего. Все-таки он расслабился, видя, как глупо атакуют враги с другого направления и как легко гибнут под массированным бластерным огнем. Скорее всего, это был лишь отвлекающий маневр. Проверив по тактической сети состояние обороны, он ближе пододвинул к себе винтовку, так как прямо сейчас пункты обороны с этой стороны кольца пропадали. Николай стал продвигаться дальше, все ближе подходя к краю, попутно выйдя на связь. «Вандалар, ты где?» «Иду с отрядом в два к южному направлению, там происходит что-то неладное. Здесь ситхи, не знаю сколько, будь осторожнее. Подожди, пока я установлю визуальный контакт». Мужчина понял, что от снайперского оружия на таком расстоянии уже не будет толка. Отложив его, достал из кобуры Е5, приготовившись при необходимости сразу открыть огонь. Подумав, добавил: «Та-200, срочно направь все имеющиеся подкрепления и свободные подразделения дроидов на южное направление. У нас прорыв обороны. Подкрепления уже направлены». «Блять, точно надо перепрошить этого дроида», подумал Гривус, смотря вниз уже через прицел винтовки. Выглянув за край, он увидел, как 4 ситха, по 2 с каждой стороны, разбираются с линией обороны, идя в противоположные стороны. Еще 2 стоят примерно по центру и следят за обстановкой. Вдали виднелись спидеры каких-то старых неизвестных ему моделей, укрытые среди деревьев. Лично для него это было уже много, тем более эти явно знали, что делали, раз так легко и незаметно пробили оборону. Хуже всего было то, что после падения были открыты аварийные люки. Таким образом, войти внутрь корабля можно было и с этой стороны. Врагов следовало отвлечь, по крайней мере, до прибытия подкрепления, чтобы те не смогли сблизиться и атаковать с прибывшими. Он прицелился в одного из стоящих по центру, но тут по спине как будто прошел холод, хотя ему просто нечем было это чувствовать. А еще, подчиняясь инстинктам, он вытащил световой меч, разворачиваясь, и выставил его для блокировки удара. Синее лезвие столкнулось с красным клинком человека в черном балахоне без рукавов. Тот довольно улыбался, при этом его глаза были желтыми. Гривус держал меч одной рукой, потому второй со всей возможной силы, доступной из полулежачего положения, ударил противника по груди. Тот начал отскакивать, но все же частично получил удар, отчего после приземления на колено прижал ладонь к груди. «Ты пожалеешь об этом, тварь!» — прокричал ситх, но тут позади раздался звук 4 металлических ударов. Он обернулся и увидел стервятника, который смотрел на него сверху вниз. Взмах меча опоздал на несколько мгновений, удар стальной ногой пришелся в его туловище раньше, мужчина улетел на несколько метров в сторону, ударившийся металлический корпус корабля, и больше не встал. Дроид-истребитель довольно заверещал на бинарном: «Что? Да, вовремя у тебя топливо кончилось. Может, ты и с остальными что-нибудь?» — начал Николай, оборачиваясь и краем глаза увидев, как кто-то в черном балахоне пролетает над головой. Подняв бластер вверх, он выпустил очередь и попал летящему куда-то в район ног, отчего тот просто ударился о корпус истребителя. Зато второй враг приземлился прямо на голову дроиду и воткнул в нее свой световой меч. Ее глаза погасли, и машина с грохотом рухнула на корпус корабля. Гривус сделал еще несколько выстрелов, один из которых раненый отбил, но последующие убили мечника. Убивший истребитель остался один и, встав с мечом в какую-то боевую стойку, произнес: «Хороший противник. Ну что, готов к смерти?» Гривус открыл огонь из винтовки, враг со смехом начал отбивать заряды, но требовалось лишь немного отвлечь его. В какой-то момент киборг прыгнул назад, спрыгивая с корабля и продолжая стрелять, и мельком заметил, как ситх что-то почувствовал и обернулся. Показалось, что он испугался. Было бы странно, если бы страх его не коснулся, ведь прямо в этот момент гиена врезалась в корпус корабля прямо перед ним, снеся врага своими обломками в следующую секунду. Киборг не собирался недооценивать противника со световым мечом, возможно, способного использовать молнии силы, потому использовал бомбардировщик, который все равно уже не мог быть переоснащен новыми бомбами. Сгруппировавшись, мужчина приземлился на мягкую почву, из-за чего его ноги на десяток сантиметров ушли в землю. Сразу обернувшись, прицелился в 4 врагов, что собрались вместе, а также приготовил к бою световой меч. Противники не атаковали, хотя и представляли собой грозную силу, а все потому, что из корабля выбежал отряд в 2 с Вандаларом во главе. Откуда-то со стороны подкатились 2 драйдека, а слева от корабля бежал отряд в один. «Развлекаешься?» – спросил наемник, встав в боевую стойку со своим копьем, направив концом со встроенным бластером в сторону врагов. «Как он вообще может шутить в такой ситуации?» – подумал Николай, все же ответив. «Хочешь, оставлю все тебе, генерал?» Прорвана оборона на северо-западе. Судя по докладам, наши позиции атаковал отряд на спидерах. Неясно, действуют они вместе с вражескими дроидами или нет, но те устремились в прорыв вслед за ними. «У нас не хватает сил для обороны», — прозвучал в голове доклад дроида-тактика. «Зафиксирован спуск еще одного десантного транспорта. Мои расчеты показывают, что он загружен не полностью, но в данной ситуации это может окончательно обрушить нашу оборону. Это если у них не было еще одного транспорта», — пронеслась мысль, после чего он ответил по внутренней связи. «Направьте все доступные силы против прорвавшихся сил противника. Немедленно начать исполнение плана». «Приказ понял, выполняю», — ответил дроид спокойным голосом. «Выходит, они нас переиграли?» — спросил Вандалар, целясь то в одного, то в другого ситха. «Похоже на то», — ответил Николай, понимая, что в такой ситуации все, что они могут сделать, это потянуть время, убить их. Ситхи бросились в атаку с яростными криками, отбивая многочисленный огонь бластеров. Один получил заряд в грудь и упал, но перед этим сумел оправить ударную волну, которая сбила с ног Гривуса, Вандалара и почти всех в два. Остальные трое сразу бросились к ним, но киборг направил в сторону двоих руку со встроенным скорострельным бластером, а удар второго по наемнику блокировал своим световым мечом. Заряды с руки полетели в двух врагов, оба сразу начали отбивать их световыми мечами, но одного они все же задели в бок и руку, выбив меч, из-за чего он получил еще несколько зарядов и упал. Противнику рядом пришлось заняться встающими в два и подходящими дроидами в один, которые продолжали вести огонь. Оттолкнув мечом лезвие противника, Гривус сделал несколько выстрелов в него, но один заряд был отбит и попал в грудь. Пришлось вновь атаковать мечом ударом сверху, но ситх отскочил и резким ударом попытался снести голову киборга, но лезвие отключилось после касания с шейной броней. Из-за этого он на несколько мгновений оказался вообще без защиты, и Вандалар выстрелил в него из своего посоха, убив. Последний противник, сам того не заметив, оказался окружен дроидами, которые стреляли в его сторону, невзирая на то, что попадали друг в друга. Метнувшись к супербоевому дроиду, он разрубил его в районе груди, но тут получил несколько бластерных зарядов в спину. Его сил хватило на то, чтобы длинным ударом разрубить еще двух дроидов, но в его тело попадали все новые заряды, отчего он упал на колено, а потом и на спину. «Прекратить огонь!» — скомандовал Гривус, видя, что плащ на теле врага уже начал дымиться. Он присел рядом с одним из тел и скинул с него капюшон. Мертвый был человеком, но с желтыми глазами, белки которых как будто начали смешиваться с кровью. Вставая, добавил: «Приготовиться к обороне, враг наступает с...» «Генерал, помогите, нас атакуют, помогите!» «А-а-а!» — раздался по внутренней связи паникующий голос Ганрия, к которому добавилась не менее паникующая стрельба из бластера. «Тан!» — произнес мужчина, определив по карте, где это, и крикнул, указав направление: «Все за мной! Надо помочь эвакуирующимся отряду». Вандалар как будто хотел что-то сказать, но, услышав последнюю фразу, передумал и побежал наравне с ним, хотя, по идее, его шаги в любом случае были меньше. Дроиды-пауки отставали, двигаясь медленнее всех, но ждать их никто не стал. Смешанный отряд начал огибать холм, что нарыл корабль при падении, и почти сразу увидел новое поле боя. Союзные и вражеские дроиды перестреливались друг с другом, отчего казалось, что бластерные заряды красного цвета летят во все стороны. В некоторых местах обороняющиеся под руководством офицеров бросились в контратаку, из-за чего возникла свалка, где уже никто, кроме самих дроидов, не знал, где союзник, а где враг. Суматохи добавляли носящиеся по округе в нескольких метрах над землей спидеры с разумными в балахонах без рукавов. Они наносили удары красными световыми мечами по дроидам обеих сторон. Некоторые уже сражались на земле, преимущественно вокруг двух линдспидеров. К ним присоединились дроиды в один на ОФП, также с обеих сторон, издалека казавшиеся просто дроидами, что, стоя прямо, летали и стреляли. В одном из линдспидеров виднелся небольшой резервуар с кем-то внутри зеленоватой жидкости, но дроиды пока держали оборону вокруг. Видя все это, Гривус произнес громче, чем нужно было: Да какого хрена они сюда поперлись, ебучие дроиды? Когда они тут полетели, прорыва еще не было, попытался упокоить его наемник. Что делать будем? А что, не ясно. Не сразу взял себя в руки киборг, выключив меч и взяв в каждую руку по Е5. Прорываемся туда и возвращаемся на корабль. Здесь слишком опасно, пока эти тут. Честно говоря, я думал, что умру по-другому, добавил Вандалар, приготовив свое оружие. Удачи. И тебе удачи, произнес собеседник, неуверенный в успехе того, что делает, но на данный момент ничего лучше придумать не мог. Они бросились вперед во главе небольшого отряда дроидов, прорываясь к центру поля боя, где находилась беззащитная и очень важная для них девушка. Не знаю, что со мной, никогда бы не пошел вот так в бой, без плана, без подготовки, да еще против этих, туда, где можно просто схватить случайную пулю. Но, мне кажется, есть ради кого это делать, ради кого наплевать на собственную жизнь и ради кого рискнуть. Хотя, если подумать здраво, какой тут риск, когда у меня тело из бискара и никакое легкое стрелковое оружие его не пробьет. Здесь мне стоит опасаться только световых мечей и того, что случайный заряд попадет по ней. Не хочу, чтобы так было, не для этого же мне дан второй шанс. Не для того, чтобы умереть в самом начале, ничего не изменив, а наоборот, для того, чтобы много изменить и, как я думаю, чтобы не жалеть, что я попал в этот мир. То, что тебе или кому-то еще просто интересно посмотреть, я не учитываю. Ясно, Ганрий стрелял из бластера, что забрал у дроида в один, свое национальное оружие показалось неудобным. И он даже задумался о том, какой дурак снабдил его солдат им, пока не вспомнил, что сам это и сделал. С оружием дроидов можно было стрелять, не высовываясь из-за борта линдспидера, в котором его хотели вывести в безопасное место. К сожалению, как только они выехали, поступило сообщение о прорыве обороны, а потом начался настоящий ужас. Дроиды охраны конвоя вместе с теми, что находились на оборонительных позициях, вступили в бой с атакующими дроидами Хагина. Те, что летели на ОФП, также вступили в бой со спидерами противника, которые проносились над полем боя и красными световыми мечами рубили всех, кто попадался на пути. Последнее испугало его так сильно, что он побежал бы, если бы стрельба вокруг не нарастала. «Ты так сильно хочешь убить меня, Хагин, или ты, Сидиус? Ну, мы еще посмотрим, кто кого, вот выберусь отсюда и...» Подумал неймодианец, когда бластерный заряд попал ему в голову. Его отбросило и сбило с головы шлем, от которого пошел дым. Вновь натягивая на себя эту неудобную штуку, он подумал: «Где же вы, генерал Гривус? Если придете и вытащите меня отсюда, подарю вам планету». Вообще, рядом, буквально в метре, имелась еще одна цель, которая могла интересовать врага, бактокамера, в которой сейчас находилась генерал Танн, по-прежнему без сознания, но он пришел к выводу, что охотится за ним. Старший торговец это прямо сказал, а что там болтал Ситх, он не услышал, да и это не было важно. Важно было то, что пока ему удавалось выжить, и он очень хотел, чтобы удача продолжала сопутствовать ему и дальше. Ради этого он послушал Гривуса, надел эту страшно неудобную броню и даже взял в руки оружие, которое не переносило из-за того, что считал, что всего можно добиться путем переговоров и оружия, которое используют другие, но не он. «Стоять, сдавайся!» — прокричал дроидам, приземлившемуся с горящего спидера Ситху. Вице-король чувствовал себя как никогда плохо. Мало того, что что-то давило на него с самого приземления на эту планету, он понял, что его обманывали все это время, Ситхов намного больше, так еще и недовольство двух генералов его дроидами стало ему понятно. «Убейте его, железяки с мозгами банты!» — прокричал неймодианец, начав стрелять в убийцу. Тот уклонился, распустил какую-то веревку, которая засветилась тем же красным свечением, что и световые мечи, после чего сделал несколько круговых взмахов, порубив больше двух десятков дроидов, что стояли поблизости. На мгновение показалось, что его убьют два в два, до которых он не дотянулся и которые уже взяли его на прицел, но тут их самих разрубили еще два ситха. Выстрелив в него, Ганрий сразу пожалел, так как снаряд был отбит в обратном нападении, но его повалил телохранитель. «Не высовывайтесь, вице-король!» — прокричал последний охранник, поднялся и сделал несколько выстрелов прежде, чем его не сбил заряд, попавший в грудь. Было видно, что доспехи не пробиты, но падая, он ударился о противоположный борт и, похоже, лишился сознания. Вновь осторожно выглянув, мужчина увидел, что трое ситхов отражают заряды, иногда рубя подбегавших дроидов, при этом один успевает еще и говорить. Брат Хралил, что дальше? Владыка приказал убить всех, кто есть в этом конвое. Прикройте, ответил казавшийся самым массивным сектант, после чего направился прямо к нему, распуская световой кнут. Меня сейчас убьют, подумал Ганри и уже стал подниматься, чтобы перескочить через противоположную стенку Линдспидера и убежать, когда обзор заслонила еще одна массивная фигура. Он сразу понял, кто это. Гривус, вы пришел. Замолчите и не пытайтесь сбежать, от случайного попадания я вас защитить не смогу, прокричал суровым голосом киборг, не оборачиваясь. А, вот и пришел наш, начал ситх, но его перебили бластерные выстрелы. Гривус стрелял с двух рук, не опасаясь того, что они будут отражены в него же, так как и без этого попадавшие заряды не причиняли его броне вреда. Противник закрутил перед собой кнут, как-то отражая им снаряды, при этом два его помощника были отвлечены на бой с все подходящими дроидами. В какой-то момент он вытянул руку вперед, и генерала толкнуло к машине, ударив о борт и выбив одну из винтовок. Когда он сумел прицелиться второй, взмах кнута отрубил у нее часть. При этом противник попытался обмотать ему руку, но лезвие отключилось, как только коснулось ее. Обхватив гибкую веревку ладонью, киборг вырвал оружие у него из рук, отбросив в сторону. «Вали отсюда, если не хочешь умереть», — прокричал генерал, активируя два световых меча. «Пусть я и не понял, что ты хотел сказать, но, думаю, ты не понял, с кем имеешь дело», — прокричал в ответ противник, взмахнув рукой так, словно что-то бросил. С земли подлетели части порубленных дроидов. Киборг стал разрубать их световыми мечами, но некоторые все равно ударялись об его тело, сбивая назад или отклоняя руки в стороны. Подгадав момент, Сид шагнул вперед и сделал обеими руками жест, как будто что-то толкает. Гривуса резко ударила линдспидер так, что транспорт закачался, а дверь сорвала и прогнула внутрь. Он сразу начал вставать, но в грудь и голову вновь начали врезаться части дроидов, а иногда камни и куски стволов деревьев. Некоторые вновь удавалось разрубать, но часть наносила удар за ударом, и на этот раз Калишец упал в салон сам, чуть не ударив резервуар световым мечом. «Да нах!» – начал он что-то говорить, но тут его подняло вверх на несколько метров, где он и завис, при этом пытаясь что-то сделать, но находясь как будто в невесомости. «Ну что, киборг, понял теперь, на чьей стороне сила? Владыка предсказал все это, а еще он предсказал твою смерть, но перед этим...» Ситх поворотом ладони перевернул его животом вниз. «Ты увидишь, как умрет эта тварь в медицинской капсуле. Злишься?» «Правильно. Она мне ничего не сделала, я не знаю, кто она, но я знаю, что она для тебя ценна, потому она и умрет. Познай же отчаяние». «Нет, не смей ее трогать», — прокричал Гривус, бросив в него меч, но противник поймал тот на лету и лишь рассмеялся, направившись к капсуле и Ганрию. «Спасибо за оружие, джедайское. Ты джедай, слабоват для джедаев республики. Неужели убил нескольких?» — добавил мужчина, как будто ленивым взмахом отбив выстрел из бластера, который сделал вице-король. «Сдохни, урод!» — раздалось со стороны. Чист со своим посохом атаковал подобно копьем. Хралил отскочил, так как одновременно с ударом по нему полетели и бластерные выстрелы. Гривус при этом упал с высоты нескольких метров прямо на переднюю часть линдспидера, отчего раздался жуткий ляск. Причем он продолжал раздаваться, так как киборг упал головой вниз и сейчас, ломая передние сиденья и панели, пытался выбраться. Наемник тем временем нанес новый удар, после чего принял удар врага на посох и тот его не разрубил, отчего ситх отскочил назад и теперь стал выглядеть более серьезным. «Возможно, — сказалось и то, — что одного из его союзников сразила очередь бластерного огня, видя, что первый противник уже почти выбрался, Хрил с криком бросился на Вандалора, вновь заставив того блокировать удар, после чего пнул его ногой в пах и резким ударом отрубил одну из рук. Он замахнулся, чтобы добить противника, но, видимо, ощутил атаку сзади и поменял стойку, блокировав сразу два лезвия световых мечей. Выставив свободную руку вперед, вновь оттолкнул врага к машине, тот ударился об нее, как и до этого смяв, но быстро встал и направился к нему. Внезапно одна его нога подкосилась, Гривус, не удержав равновесия, упал. Тут же ему пришлось сесть, чтобы отбить серию ударов, которые нагибали его назад. Противник в какой-то момент воспользовался силой и придавил его к земле, после чего начал наносить удары световым мечом. Он ударял сверху, с боков, бил по голове и шее, видя, что высекаются искры и плавит землю в моменты попадания по ней, но не происходит разрубания, как обычно с дроидами. Более того, его меч периодически отключался, а лезвие укорачивалось, что еще больше злило Ситха и заставляло его лишь усиливать натиск, при этом продолжая кричать и держать цель силой прижатой к земле. Он бил, не обращая внимания на бой вокруг, желая лишь одного, наконец убить свою цель. В какой-то момент он остановился, просто запыхавшись, тяжело дыша, направил лезвие меча острием в лицо Гривуса, целясь в глаз, и довольным голосом произнес: «Ну что, вот тебе и конец, уродский полудроид, мы все умрем, мы все умрем». Ганрей попятился назад, но уперся в стенку линдспидера. Примечание к части. Пока ускорил выход частей, потому что если не успею закончить книгу, то будет значительный перерыв. Надеюсь, это не скажется на их качестве. Приятного чтения. Глава 20. Тени темной стороны. Часть 4. Путь Ситха. Предательство. Дарк Тиранус. Как же вы меня все бесите вместе со своей силой, подумал Гривус, лежа на земле и видя перед глазами, помимо смеющегося Ситха, многочисленные доклады о повреждениях. В основном, они касались не слишком важных систем, тех, от которых его жизнь не зависела, но именно сейчас, в бою, они были очень нужны. Подвижные части тела, встроенное оружие, предохранители, датчики и сенсоры. В то же время была повреждена часть более важных систем, некоторые перешли на дублирующие, что уже можно было считать очень плохой новостью. Враг так и не смог пробить его корпус, лишь повредить некоторые незащищенные узлы, но удары металлических обломков и удары силой сказались на работе того, что находилось внутри. В какой-то момент он даже начал задыхаться, но после включения закрытого цикла дыхания, все нормализовалось. И вот теперь он лежал на земле, не в состоянии подняться, так как его придавливало к ней невидимой силой, да и световой меч, что смотрел прямо в правый глаз, был существенной проблемой, так как глаза как раз и не были защищены. Во время этого боя он понял, что против сильного одаренного очень слаб, в основном от того, что тот быстро нашел его слабое место, начав использовать дистанционные атаки. Возможно, с телом киборга этому и можно было противостоять, но именно сейчас он не знал, как, тем более не имел свободы маневра из-за присутствия рядом Ганрея и Тан. Он вообще не думал, что окажется в подобной ситуации, где приходилось все делать самому, опираться только на свои знания и опыт. В этот раз его собственные силы его и подвели. Их не хватило, чтобы одолеть одного Ситха, даже не самого опасного. Во всяком случае, он до сих пор считал Сидиуса более опасным, что сразу отвечало на вопросы его собственной силы.